Это очень важно, поскольку все происходящее с вами, как, впрочем, и с каждым из ваших знакомых, возникает только благодаря энергии, которую вы либо принимаете, либо не принимаете. Все зависит от вашей связи с энергией. Любой человек из тех, кого вы знаете, переживает любое событие в жизни только потому, что фокусируется на желаниях, которые естественным образом возникают в нем, а также в зависимости от того, в каком состоянии принятия или сопротивления он находится в каждую конкретную минуту. Чего я могу достичь за 30 дней? Известно ли вам, что даже заболев всеми известными на сегодняшний день смертельными болезнями, а заодно и теми, о которых еще никто не слышал, вы на завтра смогли бы снова стать здоровыми, если бы только научились позволять исходной энергии течь беспрепятственно? Мы не призываем вас к подобным квантовым скачкам, это было бы не слишком удобно, но мы действительно хотим научить вас любви к себе. Мы хотим, чтобы вы каждый день говорили себе: «Нет ничего более важного, чем мое хорошее настроение. И сегодня я найду способ сделать его именно таким». Я начну день с медитации и приведу себя в состояние принятия исходной энергии. В течение всего дня я буду искать любую возможность почувствовать благодарность. Таким образом, я стану постоянно возвращать себя к соединению с исходной энергией. Если мне представится случай кого-то похвалить, то я обязательно им воспользуюсь. Если же мне захочется подвергнуть кого-то критике, то я закрою рот и попробую помедитировать. Если же почувствую, что настроение испортилось, то произнесу «кис-кис-кис», приласкаю свою кошку, и мне сразу же станет легче. За 30 дней, даже не прилагая особых усилий, вы сможете превратиться из самого супротивного человека на планете в одного из тех, в ком сопротивление присутствует в наименьшей степени. Родные и знакомые будут просто поражены тем, как изменились вы сами и вся ваша жизнь. Мы как будто смотрим на вас со стороны, и картину, которая открывается нашим глазам, можно описать следующим образом. Вы стоите перед дверью, а за ней выстроились в ряд все желания, исполнение которых вы ждете от жизни. А они только и ждут, когда же вы, наконец, откроете дверь. Они находятся здесь с того самого момента, как вы впервые попросили. Тут и ваша самая глубокая и чистая любовь, и отменное здоровье, и прекрасное совершенное тело. Вас дожидаются любимая работа и деньги, которые вы хотели бы иметь. Словом, все то, о чем вы могли только мечтать. Вещи и события, большие и маленькие, те, которые являются для вас значимыми и важными, и те, которых вы даже не заметите. Все, о чем вы когда-либо думали или мечтали, теперь стоит в ожидании за дверью. В тот момент, когда вы наконец откроете дверь, все скопившееся там изобилие немедленно захочет оказаться у вас. Что ж, тогда настанет время провести семинар под названием «Что делать со всем, что вы создали?».